Но даже если так, на стенах и потолке должны были осесть какие-то следы прошлого. Ведь если что-нибудь долго и в поте лица возделывать на одном месте, оно не должно так быстро кануть в небытие. И кто знает, возможно, пока отец лежит здесь, на казенной кровати в больнице у моря, в его подсознании проплывают события и картины, невидимые более никому. Молоденькая краснощекая сестра, войдя в палату и улыбнувшись Тенго, измерила отцу температуру, проверила капельницу и катетер. Результаты вписала в дневник состояния пациента. Ее руки двигались автоматически, видимо, в точности по инструкции. Следя за этими отлаженными движениями, Тенго думал о том, каково этой девушке жить такой жизнью. В городишке у моря ухаживать за выжившими из ума стариками безо всякой надежды на исцеление. А ведь еще совсем молодая, здоровая. Грудь под накрахмаленным халатом не маленькая, но компактная, что называется, в самый раз. На гладкой шее поблескивал золотистый пушок. Табличка на отвороте халата сообщала фамилию — Адати. Что же привело эту девочку в царство старческого забытия и медленной смерти? Тенго уже понял, что Адати — очень способная и старательная медсестра, энергичная, умелая. Запросто ведь могла бы перейти на другую работу по специальности, туда, где больше жизни, где интересней. Отчего же выбрала такое печальное место? Что за причины и обстоятельства держат ее именно здесь? Если спросить напрямую, наверняка ответит честно. По крайней мере, впечатление честной девчонки она производит. Но Тенго решил не спрашивать. Все-таки он в кошачьем городе. Рано или поздно придется сесть на поезд и вернуться в обычный мир. Выполнив все, что положено, медсестра вернула на место планшет и неловко улыбнулась Тенго. «Особых изменений не наблюдается», — сообщила она. «Все как всегда». «В общем, ситуация стабильна», — уточнил Тенго, стараясь говорить как можно жизнерадостнее. «Если точнее». Она снова улыбнулась, уже слегка виновата, наклонила голову и заметила книгу на коленях Тенго. «Это вы отцу читаете?» Тенго кивнул. «Хоть и сомневаюсь, что он меня слышит». «Все равно, это очень полезно», — сказала сестра. «Полезно или нет, не знаю. Просто ничего другого в голову не приходит». «Но кроме вас этого больше никто не делает». «Может, потому что все нормальные люди, в отличие от меня, заняты обычной человеческой жизнью?» Медсестра хотела что-то ответить, но запнулась и промолчала. «Берегите себя», — только и сказала она. «Спасибо», — отозвался Тенго. Когда сестра Адати вышла из палаты, он немного подумал и стал читать дальше. Под вечер, когда отца на койке с колесиками увезли на обследование, Тенго спустился в столовую, прошел к телефону-автомату и позвонил Фукаэре. «Ничего не изменилось?» — сразу же спросил он. «Ничего», — ответила она. «Все как всегда». «Вот и у меня ничего. Выполняю день за днем одно и то же». «Но время продвинулось». «Это верно», — согласился Тенго. «Время каждый день продвигается вперед на целые сутки, и назад его уже не вернешь». «Тут опять ворона прилетала», — сообщила Фукаэри. «Большая ворона». «Эта ворона каждый вечер прилетает на мой подоконник». «Выполняет день за днем одно и то же». «Точно», — сказал Тенго. «Так же, как и мы с тобой». «Но она про время не думает». «Да, вороны о времени не задумываются. Понятие времени доступно только людям». «Почему?» «Людям свойственно рассматривать время как прямую линию. Ну или как длинную палку, на которой они ставят засечку. На одном конце прошлое, на другом будущее. А мы сейчас посередине. Вот здесь и ставим засечку. Я понятно говорю?» «Вроде бы». «Только на самом деле время совсем не прямая линия. Оно никак не выглядит. Время вообще не имеет формы, ни в каком смысле. Но поскольку это никак не укладывается у нас в голове, нам удобнее представлять, что время — прямая линия. На такую подмену понятий способен только человек». «Но мы можем ошибаться». Тенго немного подумал. «Ты хочешь сказать... мы можем ошибаться, думая, что время — прямая линия?» Она не ответила. «Конечно, такое не исключается», — сказал он тогда. «Возможно, мы ошибаемся, а ворона права. Возможно, время совсем не прямая, а какой-нибудь перекрученный пончик. Но именно с таким пониманием человек прожил уже десятки тысяч лет, воображая, что время — бесконечная прямая линия, исходя из этого в своих действиях. До сих пор такое представление не порождало особых неудобств или противоречий. Поэтому его и принято считать правильным. Принцип эмпирики. «Принцип эмпирики», — эхом повторила Фукаэри. «Любое предположение считается верным, если оно периодически подтверждается на практике». Фукаэри надолго умолкла. Поняла она слова Тенго или нет, сказать было трудно. «Алло!» — позвал Тенго, проверяя, на месте ли собеседник. «Ты там надолго?» — спросила она, как всегда, без знака вопроса. «Надолго ли я в Тикуре?» «Да». «Не знаю», — честно ответил он. «Побуду здесь, пока не пойму, что происходит. А непонятного пока хватает. Нужно посмотреть, как развиваются события». Фукаэри в трубке опять замолчала. Когда она замолкала надолго, казалось, ее самой больше нет. «Алло!» — снова позвал он. «Не опоздай на поезд», — сказала она. «Да уж», — отозвался Тенго. «Постараюсь не опоздать. У тебя там все в порядке?» «Недавно приходил человек». «Какой человек?» «Из NHK». «Сборщик взносов за телевидение?» «Сборщик взносов», — переспросила она.